Топ-5 самых опасных наркотиков. Первый – марихуана. На фоне того, что марихуана частично или полностью легализована в десятках стран, доказывать ее вред молодому поколению становится все труднее. Те, кто ратуют за ее употребление, хватаются за исследования, говорящие о пользе конопли при лечении глаукомы или синдрома раздраженного кишечника, но на деле лишь пытаются оправдать свою наркозависимость. Тем временем давно известно, что марихуана разрушительно влияет на кратковременную память, сильно снижает способность к обучению и может провоцировать развитие психических расстройств. Да и в целом привычку изменять свое психическое состояние с помощью психоактивных веществ нельзя назвать здоровой. Не стоит думать, что нормально испытывать только положительные эмоции, а грустить, злиться, горевать и испытывать фрустрацию плохо. Нет плохих или хороших эмоций, есть только те, что адекватны ситуации. Молодому поколению плохой пример подкидывают родители. Привычка курить, чтобы успокоиться, употреблять спиртное, чтобы порадоваться, дает детям понять, что это правильно, регулировать свое настроение с помощью ПАВ. Второй. Мефедрон. О нем я еще расскажу подробнее. Это относительно новое изобретение на рынке наркотиков, и в этом заключается одна из главных его опасностей. Нам очень мало известно о его долгосрочных последствиях, о том, как он влияет на организм. Поставщики мефедрона преподносят его как что-то безобидное, но мы знаем, что он обладает мощным потенциалом вызывать психическую зависимость уже с первых употреблений. Физическая зависимость проявляется тяжелыми депрессиями, галлюцинациями, паранойей, психозами, при которых человек нуждается в госпитализации. На выходе таких наркоманов часто ждет психоорганический синдром, снижение интеллекта, тяжелые поражения памяти и резкое оскудение эмоциональной сферы. Третий – альфа-ПВП. Мощнейший психостимулятор и эйфоретик синтетического происхождения, дающий огромное количество энергии, доступный и крайне распространенный наркотик, который быстро вызывает зависимость и дает сильные побочные эффекты уже после первого приема. В моей практике был такой случай. Мужчина, находясь под действием альфа-ПВП, зашел на 30 секунд в туалет, а затем выскочил оттуда и начал обвинять жену в том, что она за это время ему изменила. Он был настолько в этом уверен, что жене пришлось привести его на прием. Повреждения мозга оказались столь существенны, что обычная беседа не смогла скорректировать его бредовое состояние. В себя он пришел только после длительного лечения с детоксикацией. Четвертый – амфетамин. Этот психостимулятор довольно давно присутствует на нашем черном рынке. Его начинают употреблять в раннем возрасте, вплоть до 11-12 лет, так как его очень легко достать, он дешев. Часто взрослые не догадываются о зависимости ребенка, даже после того, как начинают проявляться симптомы, решают, что это психиатрические проблемы. Поэтому если в психиатрической клинике вашему сыну или дочери предлагают сдать анализы на наркотики, стоит согласиться. Пятый. Спайсы. Синтетические каннабиноиды, ставшие популярными в 2008 году. Стоит заметить, что эти вещества разрабатывались в лабораториях, где их проверяли на мышах и крысах, так что их токсическое действие не сильно заботило ученых. Желательно было, чтобы животное не погибло сразу, но никто специально не очищал формулу от побочных действий. Когда на вещество обратили внимание дизайнеры наркотиков, они, естественно, тоже не стали заботиться о здоровье конечного потребителя. Долгое время их продавали совершенно открыто в виде курительных смесей в сочетании с различными растительными компонентами – гавайской розой, синим лотосом, шалфеем-предсказателем. В таком виде они давали совершенно непредсказуемые последствия. Психозы и передозировки стали случаться все чаще. В итоге государство стало запрещать спайсы, но дизайнеры включились в гонку. По сей день они разрабатывают новые и новые формулы, чтобы обойти запретительные списки.